Десерты. Пестрая сладкая смесь. 250 граммов сливок, 100 граммов шоколада, 100 граммов мармелада, 100 граммов печенья, 50 граммов изюма, 50 граммов ядер грецких орехов, 1 столовая ложка сахара, цедра, половинки лимона. Изюм вымыть и обсушить на салфетке. Ядра грецких орехов измельчить. Шоколад натереть на крупной терке. Мармелад нарезать кубиками, печенье наломать кусочками. 10 минут. Цедру натереть на терке и смешать с сахаром. Сливки взбить миксером в густую пену, постепенно добавляя сахарную смесь. Все компоненты аккуратно перемешать и разложить в порционные вазочки. 6 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции, время приготовления 16 минут. Бананы в шоколадном соусе. 3 банана, 150 граммов шоколада, 150 миллилитров воды, 60 граммов сахара, 40 граммов ядер миндального ореха, 30 граммов сливочного масла. Шоколад натереть на крупной терке. Воду, сахар и масло вскипятить, добавить тертый шоколад, прогреть смесь до полного растворения шоколада. 8 минут. Бананы очистить и разрезать вдоль на 2 половинки. Положить на плоскую тарелку разрезом вниз. Ядра миндальных орехов воткнуть заостренными концами в бананы и полить шоколадным соусом. 4 минуты. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 12 минут. Слойка из печенья. 300 граммов печенья, 200 граммов фруктового джема, 200 граммов сливок, 100 миллилитров крепкого кофе, 50 граммов шоколада, 2 столовые ложки ядер грецких орехов, 2 чайные ложки сгущенного молока. В кофе положить сгущенное молоко. Орехи мелко порубить. Сливки взбить миксером. Добавить орехи и джем. 6 минут. Шоколад натереть стружкой, печенье смочить в кофе и положить в 4 слоя, чередуя со взбитыми сливками. Верхний слой сливок посыпать тертым шоколадом. 10 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 16 минут. Крем слоеный. Десерт замечательно смотрится в высоких прозрачных бокалах. 300 граммов густых сливок, 2 столовые ложки сахарной пудры, 25 граммов тертого шоколада, 1 столовая ложка малинового джема, 1 чайная ложка какао, цедра половины апельсина. Охлажденные сливки разделить на 3 равные части. 1 часть сливок взбить миксером в густую пену, добавляя порошок какао и 1 столовую ложку сахарной пудры. Во вторую часть добавить измельченную цедру апельсина и оставшуюся сахарную пудру. 3 часть взбить с малиновым джемом. 10 минут. Выложить крем 3 слоями в высокие стеклянные бокалы. Сверху посыпать тертым шоколадом. 6 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции. Время приготовления 16 минут. Торт из печенья. 300 граммов печенья, 200 граммов творога, 100 миллилитров молока, 100 миллилитров сливок, 80 граммов сахара, 50 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка измельченных грецких орехов, 1 чайная ложка какао. Растереть творог с маслом и сахаром. Приготовленную творожную массу разделить на 2 части. В одну из них добавить какао, в другую – орехи. 6 минут. На плоское блюдо уложить слой печенья, предварительно смоченного в молоке. Сверху выложить творог с орехами, затем опять печенье, на него творог с какао и покрыть слоем печенья. 7 минут. Охлажденные сливки взбить миксером в густую пену и украсить верх торта. 3 минуты. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 16 минут. Рулет из творога. 200 граммов творога, 200 граммов смородинового джема, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, 1 столовая ложка кефира, 1 столовая ложка сахарной пудры, пол чайной ложки соды. Растереть творог с размягченным сливочным маслом, добавить соду, гашеную в кефире, и муку. Замесить крутое тесто 5 минут. Выложить тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность, раскатать в пласт. Положить сверху начинку из смородинового джема и закатать рулет 5 минут. Нагреть духовку до 180 градусов, осторожно переложить рулет на смазанный маслом противень и запечь. Готовый рулет посыпать сахарной пудрой. 20 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 30 минут. Шарики из овсяного печенья. 250 граммов овсяного печенья, 80 граммов сливочного масла, 2 яичных желтка, 2 столовые ложки молока, пол чайной ложки жидкого подсластителя, 2 чайные ложки вишневого сиропа, щепотка ванилина. Овсяное печенье истолочь, растопленное сливочное масло смешать с подсластителем, яичными желтками и молоком, 4 минуты. В полученную массу добавить толченое печенье, вишневый сироп и ванилин. Все тщательно перемешать, измесить тесто 4 минуты. Нагреть духовку до 200 градусов. Из подготовленного теста сделать небольшие шарики и выложить на противень с антипригарным покрытием. Выпекать в духовке в течение 10 минут. 14 минут. Рецепт рассчитан на 12 порций. Время приготовления 22 минуты. Яблоки на слоеном тесте. 400 граммов готового слоеного теста, 6 небольших яблок, 1 яйцо, 2 столовые ложки жидкого меда, 2 столовые ложки кокосовой стружки, 2 чайные ложки лимонного сока. Нагреть духовку до 220 градусов. Из теста вырезать 6 кружков одинакового размера. Каждый кружок смазать взбитым яйцом и уложить на противень, смоченный холодной водой, 4 минуты. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками и сбрызнуть лимонным соком. Уложить веером на каждый кружок теста дольки одного яблока и запекать в духовке в течение 20 минут. 24 минуты. Готовые слойки полить медом и посыпать кокосовой стружкой. 2 минуты. Рассчитан на 6 порций. Время приготовления 30 минут.